Это одно обстоятельство, скорее всего, очень раздражало адмирала. Ведь маневр, который он провел, отсекая французский флот от побережья, был уже применен в 1791 году русским контр-адмиралом Федором Ушаковым. Наверняка адмирал английского флота, внимательно следивший за морскими сражениями, знал об этом искусном отсечении от берега турецких кораблей и зажиме их в клещи. Знал и досадовал, что он не может с чистой совестью назвать этот прием, повторенный им при Абукире, своим флотоводческим открытием. А ведь иначе ничем не объяснишь ту личную неприязнь, даже злобу, которую впоследствии проявлял вице-адмирал Горацио Нельсон к адмиралу Федору Ушакову. Итак, флот директории в Восточном Средиземноморье перестал существовать. Но Мальта в руках французов, на Ионических островах расположились их сильные гарнизоны, армия Бонапарта в Египте. Обстоятельства толкали бывших заклятых врагов, султанскую Турцию и Российскую империю, к союзу. Еще до египетского десанта в Константинополе шли интенсивные переговоры между посланником Томарой и Рейс-эфенди Атифом. У России в Константинополе всегда были опытные и доверенные дипломаты. Там находились самые искусные и образованные русские дипломаты XVIII века Обрезков и Булгаков. Державную политику России проводили они твердо и непреклонно, требуя соблюдения договоров и условий, защищая интересы подданных. За эту свою непреклонность арестовывались турками, еще не привыкшими тогда уважать соседей. Бросали их и в зловещую семибашенную крепость, знакомую многим иностранцам. Правда, и выпроваживали из Константинополя с почетом. Непреклонны, неподкупны, горды, значит, за ними и сила. Турки таких уважали. Две войны, казалось, надолго разделили два государства. Но ход истории и усилия дипломатов сближали их. Особенно многого сумел добиться в качестве чрезвычайного и полномочного посла России при Высокой Порте Михаил Илларионович Кутузов. Хотя и пробыл-то он там в этом качестве едва ли не полгода, октябрь 1793-го, апрель 1794-го. Сколь высоко ценился этот пост, можно было видеть по следующему полномочному министру России в Турции Кочубею, который сразу после ухода с этого места стал вице-канцлером. Должность в империи немалая. Кочубея в мае 1797 года сменил Василий Степанович Томара. Можно предположить, что этот грек, родившийся в России, занял высокий пост потому, что был родственником Кочубея. Наверное, это и играло свою роль, ведь родственники очень часто считают, что видные и доходные места вполне могут быть семейной вотчиной. Но нельзя отказать и самому Василию Степановичу в умениях и знаниях. 13-24 июня Рейс-эфенди с тревогой говорил Тамаре, что время к подаянию помощи наступило. Селим III предложил приступить к заключению союза с Россией. Павел I в эти же дни послал депешу, в которой содержался проект договора и полномочия Тамаре на его заключение. В пути просьба Селима III и реляция Павла I пересеклись и помчались к своим адресатам. Так до сих пор историки и не пришли к окончательному выводу, кто сделал первый шаг к союзу – петербургский император или константинопольский султан. Споры напрасны, оба нуждались в союзе, оба жаждали его. Тогда и были сказаны хитрым и мудрым политикам, искусно пролавировавшим по волнам екатерининского и павловского времени канцлером Безбородко знаменитые слова. «Надобно же вырасти таким уродом, как французы, чтобы произвесть вещь, какой я не только на своем министерстве, но и на веку своем видеть не чаял, то есть союз наш с Портой и переход флага нашего через канал, то есть Босфор». Пожалуй, этого видеть не чаяли ни в Петербурге, ни в Стамбуле, а тем более в Париже, Лондоне и Вене. Но русско-турецкий договор, включивший 14 гласных и 13 секретных статей, был подписан на 8 лет и стал, как пишет историк Станиславская, дипломатической основой для создания Восточного театра действий против наступавшей Франции, осью блока, в который вошли державы, затронутые ее агрессией на Средиземноморье.